Твое величество, принц Сурент, обладатель странной квадратной бородки, видимо, тоже не любил халатов, несмотря на то, что был эшибом. Его сине-фиолетовый камзол выглядел почти черным в неярком свете фонарей амулетов, приделанных к высоким столбам. Прошу прощения за то, что побеспокоил в столь поздний час, но дело не терпит отлагательств. Несмотря на вежливость командующего, ситуация показалась Нерману довольно странной. Принц стоял в окружении мисс. Их порядок назывался периметр. Очень удобное построение для того, чтобы в случае нужды атаковать по всем направлениям. Что привело твое высочество в мой дом? Нерман, в отличие от командующего, говорил не деликатным тоном опытного придворного, а слегка раздраженным голосом хозяина, которого потревожили без особых оснований. Нет, король не был раздражен, но считал, что на людях нужно показывать эмоции, если они подходят к ситуации. Мне бы хотелось обсудить кое-что касательно взаимодействия между нашими силами. Принц Сурент сделал жест рукой, словно обводя не только своих эмис, но и немногочисленных королевских эшибов, а также гвардейцев, окруживших гостей. Несмотря на то, что эмис, как и все эшибы, относились к обычным людям с нескрываемым пренебрежением, солдаты Нермана выглядели внушительно. Перевооружение наконец закончилось, и сейчас каждый носитель амулета Тирата обладал всего двумя видами оружия ближнего боя – коротким мечом и булавой на длинной рукояти. Эта самая булава с наконечником весом 15 килограммов представляла собой вершину математической мысли Нермана. Масса орудия была подобрана таким образом, чтобы не создавать особых трудностей для усиленных амулетом бойцов и прошибать защиту среднего эшиба или гарантированно сбивать его с ног. Имис, конечно, двигались чрезвычайно быстро, но если булава заденет их, то все, размозженная рана резко снизит боеспособность. Для эшибов вообще мало что было хуже размозжения тканей. Они могли справиться даже с глубокой рубленной раной, но столкновение с булавой закончилось бы длительным лечением у целителя. Повреждения такого плана требовали особенных, тонких навыков работы с ТИ. И имис, судя по их взглядам, бросаемым на гвардейцев, отлично понимали это. А что не так со взаимодействием? Невинно поинтересовался король. «Все не так», — последовал ответ. «В войсках должна быть дисциплина, а твое величество до сих пор не принял участия ни в одном из совместных маневров. Я не знаю почему. Как мы будем сражаться, если нет центрального командования?» Михаил слегка пожал плечами. Становилось все интереснее и интересней. Уж не собрался ли принц арестовать его или взять в заложники? Пока не подошли раникские войска, это вполне возможно. Но, с другой стороны, если об исчезновении Абани известно, то сколько же великих эшибов понадобится, чтобы держать его под арестом? Я всегда был согласен выполнять приказы союзного штаба, если мне понятен их смысл, ответил король. К тому же о какой дисциплине речь, война еще не началась. Ими шевельнулись, то ли повинуясь незаметному знаку принца, то ли еще по какой-то причине. Если дисциплины нет сейчас, то не будет и потом, совершенно справедливо заметил командующий. И я считаю своим долгом навести порядок любой ценой. На наши взаимоотношения с Ранигом ведь смотрят и другие союзники. Михаил даже сочувствовал принцу. Тот говорил правильные вещи, и на его месте король действовал бы точно так же, попытался бы призвать всех к дисциплине, пожалуй, что, действительно любой ценой. Но, увы, Нерман был на своем месте и, выражаясь грубым языком, видел эту войну в гробу. Если целью империи Фигрид был захват чужих земель, то целью Ранига являлось сохранение своего войска, особенно эшибов. «Твое высочество прибыл ночью, чтобы это всем не сказать», — поинтересовался король. «Завтра я бы лично пришел в штаб, и мы могли бы уладить все разногласия». «Завтра будет поздно», — ответил командующий. «Утром должны начаться генеральные маневры, последние. Поэтому, приняв во внимание некоторое взаимонепонимание, вызванное, по всей видимости, удаленностью моего штаба от ставки твоего величества, я прибыл сюда, чтобы пригласить твое величество погостить некоторое время во дворце моего брата императора Муканта». Михаил даже слегка подался вперед, словно пытаясь уловить затихший звук слов. Королю показалось, что он наслышался. «Твое высочество предлагает мне пожить во дворце императора?» – переспросил правитель Ранига. «Его величество император очень надеется, что его предложение будет принято немедленно. Он желает видеть такого ценного союзника как можно ближе». После нескольких секунд осмысления Нерману все стало ясно как дважды два. Его элементарно хотели разобщить с войском. Он будет сидеть при императоре, тогда как фактическое командование станет осуществлять кто-то другой. Скорее всего, Фигридский штаб. Предложение невинное по содержанию и чудовищное по последствиям. Благодарю за приглашение, твое высочество. Я чрезвычайно польщен. Мне нужно время все обдумать. С легкой светской улыбкой ответил Михаил. Сурент медленно покачал головой. Увы, император Мукант очень надеется, что твое величество не оскорбит его отказом и прибудет немедленно, без обдумывания и всяких условий. Лучше бы он этого не говорил. У Михаила были свои представления о политике, поэтому фраза «без всяких условий» сыграла роль красной тряпки. Король считал, что политика – дело тонкое, здесь уступать нельзя ни в коем случае, или быстро сядут на шею и потом придут не приглашать в гости, а арестовывать по-настоящему. Всегда должен соблюдаться принцип обмена. Я делаю то-то и то-то, если ты делаешь то-то и то-то. Михаил помнил, как после распада СССР тогдашний российский министр иностранных дел последовательно уступал другим крупным державам почти во всем. И к чему это привело? Они привыкли и, пожалуй, перестали говорить даже спасибо. Никаких преимуществ России это не принесло. Увы, моим воинам нужен король. Они не привыкли сражаться, зная, что я отсиживаюсь где-то неподалеку, ответил Нерман. Мне очень жаль, что не могу именно сейчас воспользоваться приглашением Его Величества, но непременно сделаю это, когда самые ответственные сражения останутся позади. Пусть только сюда придут мои войска, и посмотрим, как вы запоете, подумал Михаил. Потом наверняка не станете предлагать где-нибудь погостить. И мой брат император, и я всегда верили в мудрость Твоего Величества, незамедлительно подчеркнуто ровным голосом ответил Цурент. Король Раниго известен как хороший полководец, который правильно оценивает свои и чужие силы и не вступает в заведомо проигрышное противостояние. Я предлагаю твоему величеству просто поговорить со мной и императором и уладить все разногласия. Михаил еще раз взглянул на командующего и окружающих его эмис и понял, что принц готов пойти на принцип. Причем было неясно, насколько далеко Цурент способен зайти, а проверять не хотелось. Командующий выглядел рассерженным, а эмис – неспокойными. Наверняка никто из них не горел желанием, в случае чего, оказаться под ударом великого Ишиба, который совсем недавно в полном одиночестве почти отбил атаку многочисленного и подготовленного отряда. Но если гнев принца на саботажника перевесит здравый смысл, то, конечно, эмис выполнит приказ. У Михаила было два варианта выхода из тупика. Один заключался в том, чтобы описать командующему реальный расклад сил. Конечно, 20 эмис победить невозможно, но только не в этом дворце. Сразу после покушения король Раниго, как человек, очень сильно обеспокоенный своими жизнью и здоровьем, предпринял необычный шаг, а именно, приказал заминировать разработанными им ТИ-гранатами все подходы ко дворцу, весь сад, а также дорожки. Эти гранаты срабатывали, только если королевский Ишиб активирует их щупом. Взрыв способен исковеркать ТИ всего, что находится поблизости. Даже Ишиб, оказавшийся в его эпицентре, вряд ли выживет. Получалось, что дворец мог выдержать первую волну почти любого штурма. Однако король оценил этот вариант ответа, поразмыслил и решил остановиться на втором, более мирном и отвлекающем. Все-таки имперцы как-никак союзники. «Не нужно ни о чем беспокоиться, твое высочество», сказал Михаил успокаивающим тоном бравого солдата Швейка, «я уже отдал приказ, который решит все наши проблемы и докажет, что Раник – ценный и преданный союзник. Не далее как на днях интересующий нас объект будет взорван». Наступила тишина. Сурент нахмурил белесые брови, пытаясь понять, о чем идет речь. Вроде бы они только что говорили о визите короля во дворец императора, и вдруг такой переход. «Какой объект, твое величество?» – поинтересовался принц, которого начали мучить дурные предчувствия. «Причина грядущей войны – уларадские шахты», не меняя интонаций, ответил Нерман. «Я сотру их с лица земли». «Что?» Командующий едва ли не подпрыгнул, потеряв всю свою выдержку. «Как? Без согласования со штабом?» «Да это же, я все устрою, твое высочество, никто ни о чем не узнает. Шахты были, и их не станет, ну, пока не построят новые». «Твое величество шутит», — нервно осведомился командующий. Его желание заманить Нермана во дворец императора моментально заместилось другим, более важным. «Нет, отчего же?» — последовал ответ. «У меня уже и план готов, не угодно ли ознакомиться?» Принц немедленно повернулся к эмис. «Ждите меня здесь, пусть погуляют по саду», — предложил король. «Зачем толпиться у входа? наша беседа может затянуться». Командующий лишь махнул рукой и ринулся вглубь дворца. Армия Ранига и Круанта пришла под утро. К ее появлению все было готово. Поля рядом с дворцом Илании расчищены под палатки, а в самом дворце наиболее знатных и высокопоставленных ждали комнаты. Король встретил своих ишибов и офицеров, стоя у ворот сада. Нельзя сказать, что он был не рад, когда заметил знакомую четверку. Анелию, Аграла, Маэта и Торка, но кое-что, а именно донесение канцлера и казначея, слегка портило впечатление от встречи. Михаил без колебаний обнял на глазах присутствующих свою невесту, а та ответила ему иронической улыбкой, в которой, однако, проскользнула мимолетная мягкость, прежде Анелии несвойственная. «Я рада, что твое величество решило избавить меня от хлопотного правления в Иктерне», вместо приветствия сказала принцесса. Король действительно передал власть перешедшему на его сторону Даллу коменданту, теперь уже губернатору, после того, как ранигские агенты уничтожили часть Большого Совета. Однако, к разочарованию Далла, Михаил не решился упразднять единственную в мире гору республику, пусть и аристократическую. Король сохранил Большой и Малый Советы, но разбавил их своими ишибами и слегка подкорректировал иктернские законы, утвердив в них приоритет воли ранигского трона. Получалась интересная структура власти. Далл губернатор подчиняется королю и зависит от Большого Совета, который тоже подчиняется королю. «Мне кажется, что здесь также будет много хлопот», — ответил Нерман. «Добро пожаловать в мир имперской политики перед большой войной». Иными словами, в гадюшник. Король не был склонен к излишним сантиментам и, предложив вновь прибывшим небольшой отдых, пригласил их на ужин или на ранний завтрак, это как посмотреть. Остальные приближенные и соратники Нермана занимались важными делами в Раниге. Ферин Ранел и Танер находились в Иктерне и присматривали за бывшим Даллом комендантом. Король Мирит в Парме развлекал своим присутствием придворных, покинутых собственным королем. Канцлер, казначей и камен тоже остались дома. Поэтому за столом оказались четверка приехавших фаворитов, ишиб и аштый секретарь Тунрат. Однако начало ужина удивило всех. «Яшт, между прочим, мы с тобой находимся в обществе выдающихся людей. Михаил, вместо того, чтобы вводить новичков в курс дела, завел странную речь. Вот взять хотя бы Маэта и Торка. Ты думаешь, они кто? Полковники, боевые офицеры? Нет, Яшт, не только. Они еще великие коммерсанты. Я их и пригласил сюда, чтобы лично выразить свое восхищение. Что твое величество имеет в виду?» Яшт сидел за длинным столом, накрытым белой скатертью, напротив короля. По правую руку от Нермана находился верховный ишиб Аграл в роскошном золотом халате, а по левую – принцесса Анелия в скромном темном мужском камзоле. «Имею в виду, что перед нами два гениальных человека. Вот посуди сам, как называются люди, которым была поручена закупка оружия для армии, а они, официально указав одну цену, выплатили мастеровым меньше, а разницу взяли себе». Маэт и Торг с тревогой переглянулись. Маэт был очень молод, его большегубый рот печально искривился, а Торг, боец в летах, просто нахмурился. «Коммерсантами и называются». Яшт принял игру, навязанную королем. «Хотя я слышал, что все коммерсанты – жулики. Твое величество». Маэт даже привстал. «Сядь», – устало сказал король, показывая на коричневую резную спинку кресла. «Мне казначей все написал. Думаю, что вам с Торком еще придется некоторое время походить в полковниках, а деньги потом передадите к Сару». «А что же хваленый камин ничего не сделал?» — спросила Анелия, с интересом прислушиваясь к разговору. «Его соглядатай в Парме так и кишат. Не удивлюсь, что ему известно даже то, о чем мы с моим братом говорим наедине». «Хваленый камин», — в тон невесте ответил король, тоже проявил себя коммерсантом, но не таким великим, как эти двое. «Наш господин главный полицейский, увидев, что строительство королевского дворца закончено, распорядился не снимать рабочих с государственного жалования и перевел их всех на строительство собственного дворца. Хорошо еще, что материалы были его, но с ним я позже разберусь». Когда Михаил получил последние отчеты о деятельности его приближенных, он стал гораздо лучше понимать тех королей, которым жаловались на воровство фаворитов. Короли, как правило, ничего не делали. Да и что они могли? Верные люди на дороге не валяются, приходится на многое закрывать глаза. Вот он, недостаток абсолютной монархии. Она держится на царедворцах, считающих себя выше закона. Но убери их, и конструкция может вообще рухнуть. Стоило Нерману покинуть страну на некоторый срок, и все недостатки тут же оказались на поверхности. «Нехорошо», — орал осуждающий, покачал седой бородкой. «Надо было мне поговорить с Камином. Яшт, а вот мой учитель, великий и верховный Ишип». Король показал на орала с таким видом, словно тот был вообще никому не знаком. «Тоже выдающийся деятель, только в области искусства». Присутствующие удивленно воззрились на Нермана, ожидая продолжения, и оно не замедлило последовать. «Представляешь, Яшт, наш верховный Ишип, оказывается, еще в Иктерне начал сбор пожертвований на строительство памятника». «Памятника кому, твое величество?» – спросил Яшт, разглядывая уставившегося в окно орала. «Как кому?» – «Себе», – ответил король. «Посмертного памятника?» – не понял Ишип. «Почему посмертного?» «Прижизненного, высотой в 40 метров». 39, буркнул орал. 39, вздохнул король. «Позолоченный памятник должен располагаться над проливом, чтобы суда, прибывающие в Иктерн, проходили между его ногами. А о том, что новые корабли, сходящие с верфи, получают название адмирал орал блистательный, адмирал орал победоносный, адмирал орал яростный, я молчу». Михаил сделал небольшую паузу и добавил: «Поверь мне, Яшт, если со мной что-нибудь случится, то всем начинаниям придет конец. Рыник вновь превратится в захолустное государство, где каждый дал будет мнить себя королем. Соседи отщипнут по куску территории, казна обнищает, и вернется рабство. Может быть, твое величество сгущает краски?» С улыбкой поинтересовалась Анелия. «Не думаю», — спокойно ответил король. «Если тебе предложат восстановить рабство в обмен на мир со всеми соседями, то что ты сделаешь? Ведь без меня Рыник не выдержит даже войны с Тамолом и Кмантом». «Я не знаю, почему твое величество настроен против рабства», — сказала принцесса, — «но если это так важно, то я не пойду на мир и приму бой». «Заведомо проигрышный?» — спросил Михаил. «Да», — равнодушно ответила Анелия, глядя на него лучистыми светло-зелеными глазами. «Буду сражаться до самой своей смерти». «Ясно», — пробормотал мужчина. «Еще хуже. Это делает тебя замечательной королевой, но плохой правительницей. Однако, господа, сменим тему. Завтра мне и Ишибам предстоит небольшой поход». Глава 3. Поход. Предел моих мечтаний – умереть в бою с превосходящими силами противника, командующий самой большой армией на континенте. Передвижение по вражеской территории опасны всегда. Конечно, высокая скорость или удачная маскировка снижают вероятность обнаружения, но не более того. Король Нерман помнил об этом, когда в сопровождении орала, Яшта, Мирта, Кретента и еще 9 Ишибов двигался по земле у Ларата. Траектория пути была довольно причудлива, ведь Михаил, лишенный возможности использовать частичную невидимость, пытался избежать открытых пространств. Поэтому к шахтам он подошел не с запада, а с юго-востока, миновав большой лес, реку и слегка задев край огромной степи. Остановившись на холме, поросшим суховатым высоким кустарником, откуда уже были видны дым и пыль, поднимающиеся над шахтами, король решил выслать разведчика. Слухи о великих Ишибах, патрулирующих окрестности, настораживали. «Мерт, пойдешь один?» – спросил Михаил, обращаясь к бывшему вору, теперь облаченному не в синий халат королевских Ишибов и не в одежду крестьянина, а в серую невзрачную хламиду непонятных очертаний. «Лучше с Кретентом, твое величество», — тихо ответил Рангел. «Мало ли что, Кретент, убийца на королевской службе, стал мастером своего дела еще во времена правления Мельса. Правда, бывшему правителю он послужил лишь в качестве Ишиба охраны, а потом, преследуемый одним из знатных родов, ушел в подполье, на самое дно, где обитали лишь преступники. Их среда обогатилась неплохим Ишибом. Но Кретент тоже приобрел от этого сотрудничества определенную сноровку. Уже тогда он усовершенствовал свою способность быстро выводить Ишибов из строя при неожиданном нападении на них. Потом, когда Мельс оказался свергнут, Кретент сменил имя и занял должность судьи в небольшом городе. Однако Михаил сумел отыскать обладателя необычного дарования и вновь пригласил его на королевскую службу. Кретент не отказался, и даже более, продолжал улучшать свои навыки, включив в них как украденное у Фигрида искусство Имис, так и амулеты короля вместе с советами Рангела Мирта. Последним заданием бывшего судьи была как раз помощь бывшему Даллу коменданту Иктерна. «Хорошо, иди с ним», — ответил Михаил. Мирт не обладал хорошим обом, а Кретент мог бы оказать существенную помощь, если бы пришлось отходить с боем. Мужчина с лицом, почти лишенным мимики, но испещренным глубокими морщинами, подошел к тщедушному Мирту. Кретент носил камзол, а на поясе меч. Обычные ишибы не пользовались оружием, полагаясь на свою магию, но искусство имис, ишибов воинов, было основано как раз на том, чтобы проламывать чужую защиту ударом меча. Оба разведчика активировали невидимость и превратились в прозрачные расплывающиеся пятна, почти незаметные издалека. Маскировка была бы идеальна, если бы могла обмануть и щупы ишибов. Но, увы, амулеты Михаила не достигали такого уровня совершенства. Кретент и Мерт спустились с холма и быстро направились к таким же возвышенностям, над которыми курился дым. Король, не чинясь, уселся прямо на землю, оказавшись в окружении пахучих трав. Он не разбирался в них, но не мог не подумать о том, что если бы попал в мир гор в другое время, когда не было кочевников, то, возможно, провел бы в деревне всю жизнь. Стал бы полноценным деревенским ишибом и мог бы часто вот так сидеть на земле без забот и переживаний. Он бы смирился со своим скромным обом, иногда наведывался бы в ближайший город и, убедившись, что возвращение домой невозможно, женился бы на хозяйственной деревенской девушке. Не было бы ни Раникского трона, ни властолюбивых принцесс, ни бесконечных интриг. Ну что же, подождем. Арал прервал мысли короля и встал рядом с ним, вероятно, не решаясь сесть и испачкать халат, сделанный из дорогого шелка. Твое величество сейчас собирается взрывать шахты или потом, по возвращении от Элиана? Лучше потом, ответил Михаил, не оборачиваясь. Если сразу взорвать, то у Муканта возникнет вопрос, почему мы немедленно не вернулись в Фигрид. А если сначала нанести визит великому ишибу, а потом взорвать, то можно сказать, что долго готовились к взрыву. Сейчас просто оценим, что к чему. Разумеется, король Раниго не собирался помогать империи сверх необходимого, но рассудил, что этот поход пойдет на пользу всем. Михаил получает благовидный предлог для пребывания на территории Уларата, а фигридский штаб временно избавляется от шахт. Интересно, что командующий не сразу согласился на ликвидацию шахт и начал возмущаться, потому что рассчитывал их захватить в целости и сохранности. Принц империи, как и многие полководцы, верил в свою победу и наверняка этой своей верой вводил в заблуждение императора. Михаил считал, что военные всех времен и всех миров постоянно наступают на одни и те же грабли. Как не переоценить собственные силы? Очень просто. Пригласить независимого оценщика. В данном случае, короля Раниго. Но король победил в споре с командующим, когда стал утверждать, что выработку стад камней нужно прекращать, пока не поздно. Они ведь наверняка поступают в распоряжение армейских ишибов, а ишиб с огромным запасом ти-энергии – это не ишиб без запаса. Получается совсем другое соотношение сил. Лучше попытаться захватить Реттист, а потом уже заново отстраивать шахты. К тому же Уларат за действующие копи будет сражаться до последнего ишиба, а вот от руин может и отступить в надежде перегруппировать войска и затем вновь взять под контроль территорию. Арал больше ни о чем не спрашивал, а только стоял за спиной короля и смотрел вдаль. Все ждали возвращения разведчиков, и, к счастью или к несчастью, ожидание не продлилось долго. По представлениям Михаила, не прошло и 15 минут, как со стороны шахт послышался металлический звук гонга. Очевидно, кто-то рьяно колотил в набат. Они обнаружили Мерта и Кретента, неуверенно спросил Яшт. «Может быть», — ответил король, вставая на ноги, — «сейчас увидим». Михаил пристально вглядывался вдаль, но иктернский ишиб показался более глазастым. «Бегут, твое величество!» — воскликнул он. Король вытянул шею, пытаясь хоть что-то разглядеть. И действительно, вскоре вдали показался отряд из 5 ишибов, а потом еще один. Судя по тому, как они маневрировали, между ними кто-то был. «Они гонят наших невидимок», — сделал вывод Эшт. Михаил был с ним полностью согласен. «Куда бегут Мерт с Кретентом?» — спросил он. «К нам или немного правее?» «Правее», — ответил иктернский ишиб. «Наверное, не хотят раскрывать нас. Им не оторваться», — тут же добавил Яшт. «Те слишком резвые. Загоняют по всем правилам». Конечно, разведчиков не было видно, но потому, как и куда бежали вражеские ишибы, было приблизительно понятно, где находятся агенты короля. Михаил слегка задумался. С одной стороны, ему не хотелось рисковать ни Миртом, не Кретентом, но с другой, выступи он сейчас, и Уларат, испугавшись, потом усилит защиту шахт. Взорвать их будет проблематично. Король решал недолго, свои люди важнее. Вдруг они на самом деле не смогут уйти без помощи, все на ближайшую группу, приказал он. Ему не нужно было повторять дважды. Королевские ишибы во главе с Нерманом, не прибегая к невидимости, ринулись с холма на противника. Им с самого начала был отдан странный приказ не пользоваться маскировкой без специального распоряжения. Почти никто из них не знал, чем это вызвано, а секрет был прост. Король не хотел показать всем, что теперь лично ему невидимость недоступна. Может быть, враг и удивился неожиданному появлению посторонних, одетых кто во что гораст, но не подал виду. Ближайшая группа уларадских ишибов развернулась и храбро бросилась на перерез. Вскоре их поведение получило объяснение, судя по одежде и оружию, среди врагов находились один великий ишиб и один имис. Если эти двое умели взаимодействовать в бою, то им было не страшно численное преимущество противника. «Вперед!» – бормотал король сквозь зубы. Его скорость была столь же велика, как и скорость спутников. Пассивные функции амулета работали отлично. Сам же король держался чуть позади Аррала, чтобы в случае чего невозможно было понять, кто наносит удары. Еще до того, как сверкнула первая Арралова молния, бег уларадских ишибов замедлился. Они поняли, что разношерстная толпа на самом деле совсем не безобидна. Их щупы сообщили, что среди врагов как минимум два великих ишиба, и каких, и несколько тех, кто приближался к этому уровню. Нирман взял с собой троих из элитного иктернского отряда под названием «Опора Большого Совета». У всех бойцов в этом отряде были выдающиеся абы, только немного не дотягивающие до уровня великого ишиба. Михаил уже давно не был новичком в военных делах и читал сейчас маневры врага как открытую книгу. Очевидно, они попытаются соединиться с другим отрядом, а преследуемые будут забыты перед лицом явной опасности. Король должен помешать соединению. «Прави!» — крикнул он, указывая рукой направо. «Отрезать!» Неизвестно, слышали ли раникские ишибы крик, но жест заметили и устремились на перерез. Однако другая уларадская группа тоже не бездействовала. Как и ожидалось, она перестала преследовать Мертой Кретента и резко изменила направление бега. Сближение с первой группой почти произошло. «Бей!» — прошептал Михаил из-за спины Аррала. Но верховный ишиб и сам знал, что делать. Молния сверкнула рядом с противником. Сначала показалось, что Аррал промахнулся, но один из вражеских ишибов, пробежав пару шагов, внезапно упал. «Имис!» Теперь уже король заорал изо всех сил. «Выбивайте имис!» Ишибы-воины по-прежнему представляли серьезную угрозу. Если хотя бы одному из них удастся приблизиться на расстояние удара мечом, то Михаил не мог гарантировать, что даже его защита последней модели выдержит. Пока что имис было двое, по одному в каждой группе. Внезапно бег прекратился. Один то ли раненый, то ли убитый ишиб, это все, чего удалось достичь до соединения двух вражеских отрядов. Теперь противники застыли друг против друга. С одной стороны, король, Аррал и 10 ишибов, с другой, два имис, два великих ишиба и пятеро обычных. Прошло несколько томительных секунд. Никто не спешил нападать, а Михаил специально сохранял молчание, оценивая свои шансы уничтожить неприятеля полностью, чтобы они не успели рассказать, с кем столкнулись. Шансы на это были очень малы, впрочем, как и на то, чтобы выйти из заварушки без потерь. Если бы у него был функционирующий ап, тогда совсем другое дело. «Если что, сначала выбивайте имис», – прошептал Яшт, дублируя предыдущий приказ короля. Когда молчание грозило затянуться самым неприличным образом, из стана противника сделал шаг один из великих ишибов, одетый в темно-фиолетовый халат с серебряной и золотой вышивкой. Он слегка откашлялся, пригладил из сине-черную бороду, а потом обратился к неприятелю, демонстративно говоря без всякой спешки. «Вы кто такие? Подданные Муканта?» «Нет». Михаил наконец вышел из-за спины Аррала. Он не давал поручений своим людям вести переговоры, поэтому никто не шевельнулся, ожидая решения его величества. «А чьи?» Вражеский ишиб задал резонный вопрос. Король неторопливо огляделся по сторонам. Трава на ближайших холмах росла неравномерно. Местами достигала более метра в высоту, а местами была выжжена солнцем. Несвежий ветер нес с собой пыль, из-за чего приходилось прищуриваться. Но природа не интересовала Михаила. Его больше заботили вопросы, куда делись Мерты Кретенты, как нужно построить бой, чтобы эффективно их использовать, если они, конечно, поблизости. «Я лично, ничей», — многозначительно сказал король и вновь замолчал. Ишиб недоуменно нахмурился. Ответ звучал как издевательство, да и вообще ситуация выглядела странно. Перед ним находилась весьма пестрая группа, состоящая из двух несомненно великих ишибов, один из них обладал совершенно пугающим абом, нескольких с уровнем выше среднего и одного эльфа. Последнее сбивало с толку. Вражеский переговорщик знал, что Фигрид эльфов терпеть не может и никогда не включил бы их в свой отряд. Да что там Фигрид, их все плохо переносили, и сами эльфы сторонились людей. Хотя до великого Ишиба доходили слухи, что кто-то на юге, кто сумел овладеть секретом молний, привечает эльфов. Но слухи не отличались конкретикой. А если прибавить ко всему этому загадочных невидимок, которых отряд противника, судя по всему, защищает, то ситуация запутывалась еще больше, если, конечно, не предположить, что на сцене появился новый, третий игрок в борьбе за шахты. Что вы делаете на земле у Ларата? Ишиб решил зайти с другой стороны. Почему напали на нас? Разве вы не видели знаков? Все окрестности были увешаны деревянными табличками, на которых крупными красными буквами были написаны запрещение подходить к Реттисту. Конечно, король их видел, но ни на секунду не усомнился в том, что запрещение адресовано не ему. «Мы поступим так», — внезапно сказал Михаил, игнорируя вопросы, — «я со своими людьми ухожу туда, откуда пришел, а ты называешь свое имя и даешь слово, что никто не будет нас преследовать. Тогда все останутся живы». Великий Ишиб чуть не задохнулся от возмущения, когда услышал это предложение. Он, конечно, встречал наглецов, но не такого размаха. С точки зрения уларадских ишибов, расклад сил был примерно равен, у защитников шахт даже наблюдался небольшой перевес, если принять во внимание имис. «А откуда ты пришел?» Великий Ишиб попытался быстро успокоиться. Теперь он не просто задавал интересующие вопросы, а смекнул, что настало пора тянуть время. Если вдруг подойдет подмога, то действительно можно будет обойтись почти без жертв, но лишь со стороны Уларата. Михаилу показалось, что он заметил расплывчатое пятно. Точно сказать было трудно, но королю хотелось верить, что кретен Темерт находится в тылу противника. Он понял, что Ишиб не пойдет на уступки. В таких случаях человек решает сразу, а не говорит на отвлеченные темы. Впрочем, разговор на отвлеченные темы тоже был решением, только отрицательным. Промедление же работало против подданных Раниго и Круанта. Король обернулся к своим людям и отдал странный приказ: «Атакуйте из-за меня и не подпускайте ко мне имис». «Понятно?» «Начали». После чего Михаил зачем-то расставил руки в стороны и ринулся на врага. Его ишибы опомнились через секунду, чего нельзя было сказать о противнике. Тот пришел в себя с небольшой задержкой, но все равно король, к счастью, не успел добежать до врага. Навстречу поднялся поток ветра, пламя опалило землю под ногами, кто-то закричал, раздался звук удара молнии. Михаил упорно шел вперед, ничего не видя перед собой из-за пыли и огня. Теперь уже Арал находился за его спиной вместе с Иаштом. Остальные держались все еще позади, но немного раздались в стороны, ожидая удобного момента, чтобы пойти на сближение и воспользоваться электрическими разрядами. Арал и Иашт быстро поняли план короля. Он играл роль щита. Михаил рассудил просто. Если у него нет возможности атаковать, то будет лучше, если он примет основной удар на себя и сбережет энергию остальных. Пусть они используют все для атаки, а его защита продержится некоторое время. Ведь враг не знал о том, что самый опасный ишиб с невероятным обом на самом деле безобиден почти как младенец. «Задел одного!» — крикнул Арал. Остался один имис. Старик тоже задыхался от пыли, но старался не отстать от своего ученика. Верховный ишиб, помимо ударов молниями, помогал Яшту создавать ветер, но направленный в сторону противника. Это должно было помешать имис приблизиться, однако вокруг получился настоящий хаос. Откуда-то появились черные хлопья пепла и еще больше ухудшили видимость. Ишибы полагались лишь на свои щупы, но все равно часто ничего не могли разобрать за появляющимися и исчезающими стенами огня. Арал бил почти вслепую перед королем, но сумел разглядеть упавшего имис. Неожиданно Михаил отшатнулся назад. Волна искореженного Ти чуть не сбила его с ног, заставив отступить на пару шагов, несмотря на силу, которую давал амулет. Кто-то бросил гранату и сумел активировать ее. «Прекратите!» — раздался едва слышный крик кретента, доносящийся откуда-то слева. «Никаких гранат! Вы заденете нас!» Второй имис мертв. Невзирая на горячку боя, брови Михаила удивленно приподнялись. Он впервые услышал эмоции в голосе бывшего судьи. Нет, Ишиб не боялся смерти, слишком многое ему пришлось пережить. А вот за дело, да, беспокоился. Кретент отлично понимал, что если что-то случится с ним и смертом, то секретной службе Раниго, так и не успевшей набрать могущество, придет конец. Взрыв погасил пламя, и сквозь пепел, дым и пыль Михаил увидел, что сражаться вообще-то уже ни с кем. Впереди никого не было, только на земле валялось несколько тел. «Где великие Ишибы? Что с ними?» — закричал он, повернувшись по направлению к голосу Кретента. «Бегут!» — послышался ответ. «Нам их не догнать!» — Иашт нанес мощный воздушный удар, и на короткое время стало почти все видно. Вдали, почти на вершине холма, можно было рассмотреть четыре точки. Бегущий неприятель. Но король еще не знал, стоит ли радоваться победе. «У нас есть убитые, раненые?» — спросил он. Постепенно отряд подтягивался к Нерману. Ишибы выглядели не очень хорошо из-за сажи, покрывшей их халаты и камзолы. «Тириан мертв», — сказал Кретент, устало приближаясь. Он уже сбросил невидимость, а позади него брел Рангел. «Я видел, как он погиб, и Мисс убил его, прежде чем я успел помочь. Двое ранены», — сказал Яшт. «Что будем делать, твое величество? Возвращаться? Скоро ведь вышлют погоню». Михаил оглядел свое войско. Чумазые лица, казалось, сохраняли одинаковое выражение ожидания, а белки глаз казались еще белее, чем обычно. «Где Мерт?» — спросил король, оглядываясь. «Здесь, твое величество». Рангел выступил из неразогнанного облака пыли справа. «Ранен, цел, хорошо». Михаил вздохнул. Ему приходилось так часто принимать ответственные решения, что он уже привык к этому. Казалось, что они получаются сами собой, и на досуге король даже всерьез размышлял о том, что вскоре он будет распоряжаться интуитивно, не думая. «Раненые могут идти, бежать, да, твое величество». Оба иктернских Ишиба вышли вперед. У одного была рассечена грудь до ребер, но кровь уже унялась с помощью аба. Рана, пустяк, если ею заняться. У второго обгорело левое плечо. Не иначе, работа великого Ишиба. Ожог выглядел серьезным, но он даст знать о себе потом, через час, когда начнется интоксикация. Этот Ишиб пока тоже мог бежать. Значит, так, слова Нермана звучали так уверенно, словно он все утро обдумывал выход из этой непростой ситуации. «Раненые и еще двое возвращаются. Постарайтесь оставить следы, как можно больше, но чтобы вас не поймали. Двигайтесь напрямик, граница с Фигридом будет недалеко. Остальные идут со мной дальше, а наши следы спрячет Мерт». Обычно след человеческого Ти оставался практически на всех предметах и мог сохраняться до суток. Однако были умельцы, которые могли быстро избавляться от него. К их числу относился и бывший вор, обладатель слабого, но тщательно тренированного аба. Яшт подошел к одному из тел уларадских ишибов и нагнулся, доставая из сжатой руки трупа какой-то предмет. «Твое величество, полюбуйся». Михаил принял небольшой тяжеловатый камень темно-зеленого цвета с серебристыми прожилками. Взвесил его, а потом задумчиво произнес. «Так вот как они выглядят, уже начали поступать в армию, что я и предсказывал. Однако поторопимся, господа. Погоню немедленно не вышлют, они испуганы, им надо собраться с силами, но все же поторопимся». Отряд быстро разделился на две неравные части. Король хотел уйти как можно дальше от места последних событий, а потом уже приводить в порядок себя и свою одежду. Им пришлось опять сделать крюк, пройти по холмистой местности, а потом свернуть к уже знакомой речке, но выше по течению. Только там Мерт объяснил, как получилось, что разведчиков заметили. «У шах все огорожено», — сказал он, стоя по пояс в холодной воде рядом со своим королем, заборы под 4 метра в высоту. «Но это еще ничего. Мы кое-как преодолели ограду и уже хотели подойти к шахтам поближе, я даже их сосчитал, ровно 3 штольни, как уларадские ишибы выскочили из-под земли». «Из-под земли?» — переспросил король, озабоченный тем, как он будет сушить одежду на себе. Для Ишиба это не представляло никакой трудности, а вот для него. Михаил очень сильно привык к абу. Что ни говори, а штука удобная. Фактически третья рука, которая может не только выполнять функции двух остальных, но также нагревать предметы, охлаждать, да и вообще делать массу полезных вещей. Без аба он уже ощущал себя почти калекой. «Им выкопали землянки, и они сидели там в засаде», — пояснил Кретент, моющийся поблизости. «Мы с Мертом поначалу не обратили внимания на почву под ногами. Да и к чему, я с таким никогда не сталкивался. А ишибы сидели под землей и сквозь тонкую крышу проверяли все с помощью щупа. Так и нас заметили. Подняли тревогу, из помещений выбежали великие ишибы и Мисс». Михаил только покачал головой. «Если Уларат начал сажать в землянки ишибов, а роль простых стражников поручил и Мисс, значит, рассчитывал извлечь из шахт огромное количество камней в кратчайшие сроки. Возможно даже, что месяца через полтора-два армия неприятеля станет непобедимой, невзирая на раникские амулеты и прочие ухищрения. У каждого уларадского ишиба будет огромный личный запас энергии. Это совсем не шутки. Королю даже пришла в голову мысль о том, что с самого начала нужно было выбирать другую сторону. Не Фигрид, а Уларад. Правда, Раник традиционно находился в зоне влияния Фигрида, но ведь все когда-нибудь заканчивается. Однако кто знал, что дело так повернется. Ткань кое-как отмылась от сажи, но все были довольны и таким результатом. Раникские и круанские ишибы ведь не собирались никому показываться на глаза, кроме Алиана и его учеников. А если верить слухам о безумии последних, то тем будет все равно, в каком виде к ним пожалуют нежелательные гости. Тем более Михаил надеялся на успех. Ему было что сказать и показать великим ишибам. По крайней мере, он оценивал их со своей точки зрения как ученых, исследователей. А что это значит? Только то, что они любопытны, даже сверхлюбопытны. Эти качества могут проявиться, если великие ишибы увидят нечто новое. Но король искренне считал, что за новым дело не станет. Хотя он по своей давней привычке был все же настроен на сюрпризы. И, как выяснилось, не зря. Орал и Яшт помогли незаметно высушить королевскую одежду, и отряд вновь двинулся в путь. До вечера они преодолели огромное расстояние, используя все особенности местности для маскировки. Вскоре трава на холмах сменилась небольшими деревьями, потом сами холмы стали выше, а затем на горизонте показались горы. Искомый дом ишибов-отшельников должен располагаться на одной из горных вершин. Теперь уже можно было не прятаться. Вокруг не было ни души. Отряд резво бежал вдоль подножий гор, огибая редкие деревья, иногда поднимаясь, а временами опускаясь. Каждый ишиб держал в голове карту местности. Удивительно, но им не попадались даже относительно крупные звери. Ни оленей, ни лисиц, ни зайцев не было вообще. Встречались лишь быстрые бурундуки и суетливые птицы, прыгающие с ветки на ветку. До искомой горы король со спутниками добрались к сумеркам. В горах закат был очень красив, раскрашивая вершины в красные, желтые и оранжевые цвета. Михаил же смотрел в другую сторону, туда, где располагался дом. Да что там дом, целая крепость. Его массивная серая стена опоясывала гору почти точно посредине. Можно было разглядеть дорогу, которая вела от ворот к трехэтажному основательному строению с двумя высокими башенками, покрытыми крупной коричневой черепицей. Королю было очень интересно, кто и когда построил настолько замечательный дом в такой глуши. Сколько же человек здесь живет? Бормотал он, глядя на строение. Думаю, что и сотня поместится. Вот только чем их кормить? Эльф и Мерт ушли немного вперед, чтобы изучить обстановку, хотя кругом царили тишь да гладь. Не было даже ветра, а прохладный вечерний воздух приятно бодрил. «Ну что там, все в порядке?» — крикнул король, обращаясь к Рангелу. Михаилу не терпелось приблизиться к последней преграде, железным двустворчатым воротам. Мерт обернулся и молча замахал руками. «Что это значит?» — громко спросил король. «Ты говорить можешь?» Бывший вор резко покачал головой и бросился назад. «Нужно говорить потише, твое величество», — произнес он вполголоса, когда подбежал поближе. «Здесь что-то не так, я не могу понять что, но Анистент тоже волнуется. Какое-то странное ти». Король увидел, как эльф присел на корточки и поднял что-то с земли, необычное поведение для ишиба, привыкшего во всем полагаться на свои апыщуб. «В чем странность?» – деловито спросил Михаил. «Все выглядят спокойно. Или нашли какие-то следы? Не то чтобы следы, но что-то непонятное». Мерт говорил неуверенно. «Словно здесь протащили что-то большое, что слегка изменило ти травы и даже деревьев. Но следов на земле нет, и это тоже странно. Недавно протащили», — уточнил король. «Да, примерно часов 5-10 назад, иначе мы бы ничего не почувствовали». Михаил на мгновение задумался, но потом задал самый актуальный вопрос. «Так нам можно идти вперед или нет? Это представляет опасность?» Мерт не успел ответить. Какой-то низкий грохочущий звук донесся справа. Он не был громок, а скорее напоминал шум небольшого камнепада. «Обвал, что ли?» — спросил король, оборачиваясь. «Далеко от нас?» Мерт тоже обернулся и даже прищурился, вглядываясь вдаль, туда, где на соседней горе заканчивались деревья и начиналась заметная скалистая основа. «Мне кажется, что это не обвал, твое величество», — по-прежнему неуверенно сказал он. «А что тогда?» Король обвел взглядом ишибов. Лица большинства из них выражали лишь любопытство. А вот Мерт и Яшт заметно тревожились. «Звук не тот для обвала», — пояснил Рангел. «Я ведь очень хорошо слышу. Мне это другое напоминает. Что же, Михаил изучающе смотрел на своего агента. Мерт заметно колебался, но потом, словно решившись, произнес почти неслышно. «Твое Величество, мне кажется, что это кто-то рычит». Глава 4. В мире животных только один старый зверь может создавать новых зверей. Трактат одного мудреца о человеке. После отбытия короля формальное командование перешло к опытному и осторожному Тарку, а неформальное – Канелии. Принцесса быстро взяла власть в свои руки. Михаил мог бы гордиться будущей королевой. Она сразу же вызвала к себе и шибов, и военачальников, обладающих маломальски значимой репутацией, и сумела добиться от них отчетов, в которых, впрочем, не нуждалась, но был важен сам факт. Даже ранекский посол в Фигриде пьяница Манг предстал пред светлые очи, несмотря на то, что являлся строго номинальной фигурой. Свое почтение принцессе засвидетельствовал и Тагатлир Раун, советник бывшего короля Мельса, личность во многом зловещая и неприятная. Однако Тагга сумел сохранить не только свою жизнь, но и титул, а также часть поместий. Разговор между ним и Анелией представлял бы огромный интерес для всего фигридского двора, но, к счастью, проходил наедине. «Твое высочество, вероятно, в курсе моих обязанностей, милостиво порученных мне его величеством Нирманом». Тогда начал беседу скромно. Ради встречи с признанной красавицей он вырядился в серебристый камзол, который, как считал Раун, выгодно подчеркивал его серые глаза. Анелия, наоборот, не утруждала себя нарядами, стараться ради подчиненных неприлично, а остальные пока ее не могут видеть. Она была одета в темно-зеленое платье без всяких вырезов и кружев. «Да», — коротко ответила принцесса. Она сидела за королевским столом и рассматривала мужчину, которого опытным глазом сразу же отнесла к разряду сердцеедов и властолюбцев, не поднимающихся выше среднего уровня ни в том, ни в другом. «Я подготовил небольшой доклад королю», — продолжал Раун, не догадываясь, что удостоился не самой плохой характеристики со стороны Анелии, но раз его величества нет, то, может быть, да, вновь сказала принцесса и, подумав, добавила, господину тогда позволяется сесть. Телер только подивился тому, с какой прытью поспешил исполнить приказ. Сочетание красоты и власти – действительно страшная сила, а он, как мужчина, был и в самом деле не стоек по отношению к этим двум вещам. «У меня плохие новости, твое высочество», – начал Тагга. «Мои люди из окружения принцессы Илании сообщают, что ее высочество вынашивает неприятные планы». «Насколько неприятные?» – мелодичным голосом осведомилась Анелия. «Илания собирает сведения о ранекской знати. Я считаю, что она собирается обратиться к императору с некоторыми обвинениями, еще точно не знаю, с какими». «Это касается короля?» – быстро спросила принцесса. В ее глазах зажегся интерес. Тогда помедлил с ответом, взвешивая все за и против. «У него, как у опытного придворного, было несколько вариантов объяснения поведения Илании. Для короля он приготовил версию, близкую к правде, а вот принцессе намеревался скормить нечто совсем другое. Но, увидев перед собой белое, слегка надменное лицо, ярко-красные губы, чудесные лучистые глаза в обрамлении из сине-черных волос, Раун передумал. Его первоначальный доклад выглядел, по сути, ничего не значащей пустышкой. Такие не вызывают эмоций у собеседников и, что самое главное, не подчеркивают значимости докладчика. Но, глядя на принцессу, Телер ощутил знакомое чувство. Ему захотелось показать свою важность. Кто он такой? Средний Ишиб, Тагга, которого Нирман держит лишь как осведомителя. Он даже уже не королевский советник. Но ведь осведомитель осведомителю рознь. Некоторые приносят всякие глупости, а другие аво-го что. И тогда их приближают. Конечно, Раун не был идиотом и понимал, что Нирман его никогда не приблизит, но зато будущая королева может это сделать. «Наоборот, твое высочество», — сказал он, — «Илания горой стоит за короля, и предполагаю, что она попытается очернить его ближайшее окружение и попросить императора, чтобы он спас Нирмана от заговора». Раун был готов услышать почти все уточняющие вопросы, недоумения, иные эмоции, но Анелия сумела поразить даже столь опытного царедворца. Губы принцессы сложились в любезную улыбку, от которой теряли голову еще не такие, как Раун. «Скажи, господин Тагга, а нет ли у тебя среди знакомых хорошего фигридского портного, даже лучшего?» Анелия сделала плавный жест рукой и посмотрела на Рауна так, что его, немолодого мужчину, сначала бросила в жар, а потом прошиб пот. «Есть, конечно, есть, твое высочество». Телер открывал в себе все новые и новые качества, Например, непреодолимое желание любоваться прекрасной улыбкой как можно дольше. А советники императора случайно не входят в число твоих друзей? Вопрос почти застал Рауна врасплох, но он справился с собой. Нет, твое высочество, они мне не друзья, однако я знаком с ними. Дорогой Тадга, Талеру показалось, что он наслышался, завтра вечером я планирую организовать небольшой прием для очень узкого круга лиц, и была бы очень признательна, если бы среди этих лиц было несколько императорских советников. Твое высочество, Раун удержал вздох, я не могу обещать, но приложу все силы. Очень надеюсь на тебя, господин Тадга, и если прием состоится, то запомни, что ты тоже приглашен. Твое вы, довольно. Анилия улыбалась почти ласково. Ступай, господин Тадга, и пришли ко мне портного как можно быстрее. Жду его в течение часа. Это выполнимо? Не нуждаешься ли ты в деньгах на расходы? Если бы насчет денег спросил король, то Раун, не задумываясь, ответил бы, что да, он очень сильно нуждается. Но принцесса, я был богат, твое высочество, и, несмотря на перипетии, через которые прошел в последнее время, стараюсь содержать свои дела в порядке. Это похвальное качество для дворянина. Мало кто может им похвастаться. Господин Тадга, жду тебя завтра с утра. Ты поведаешь мне подробно о жизни фигридского двора. И кто это может рычать? Скептически спросил король, всматриваясь в ту сторону, откуда доносился звук, и не находя там ничего настораживающего. Над полосой деревьев начинались серые и светло-коричневые скалы. Их цвет местами казался ненатуральным из-за отражающегося заката, но это была единственная странность. Мерт пожал плечами. Он был ни в чем не уверен. «Идем к воротам», — решительно произнес Михаил. «Мы не можем здесь стоять всю ночь. А не послать ли нам кого-нибудь поискать источник звука?» — предложил Яшт. Он беспокоился и поправлял халат, словно пытался закутаться в него получше. «Постучим в ворота, если с нами не станут разговаривать и не впустят, тогда и пошлем». Король зашагал к горе, на которой располагался дом Элиана. Остальные двинулись за ним. Чем ближе отряд подходил к подножию, тем отчетливее становилась тропинка, ведущая наверх. А когда процессия начала восхождение, тропинка превратилась в дорожку, покрытую мелкими камнями, вдавленными в землю. Михаил не хотел бежать, а шел нарочито медленно. В первую очередь из соображений безопасности, а во вторую из опасений, что безумные ишибы, если слухи не врут и они на самом деле безумны, как и все затворники, плохо примут того, кто на полном ходу подбегает к их воротам. Королю было известно, что люди с неустойчивой психикой могут чересчур активно отреагировать на любую странность, не говоря уже о невежливости. Спокойствие и соблюдение общепринятых норм в поведении – вот залог успеха при общении с неадекватными личностями. Однако без помех достичь ворот Раникскому отряду так и не удалось. До них оставалось всего-навсего метров 100, когда Мерт, резко вырвавшись вперед, перегородил дорогу. «Я не могу, твое величество», — сказал он. «Тут что-то явно не так, ты слишком уж странное. Такое чувство, что здесь прошел великий ишиб огромного роста. Я не утверждаю, что это так, просто похоже на это. Разве никто не замечает?» Король обернулся. Он уже не видел ти, но другие ишибы согласно кивали. «Я бы сказал, что это корова», — заметил Яшт. «Гигантская корова, если, конечно, исключить из ти след оба». Михаил не успел найти достойного ответа на неожиданное заявление, как Яшта поддержал эльф. «Скорее, птица», — сказал он. «Орел с размахом крыльев метров в 5, или что-то в этом роде». Король смотрел на лица ишибов и не верил, что они способны нести такую чушь с серьезными выражениями лиц. Он помнил все, что слышал о невероятных животных в бытности еще учеником у Орала. Старый ишиб однозначно заявил, что звери в известных ему частях мира гор самые обычные. У них нет ни оба, ни каких-то уникальных способностей. Конечно, ходили легенды, что где-то далеко есть и другие, но Орал никогда не верил в это. Животных, имеющих аб, даже если бы такие существовали, ишибы истребили бы поголовно. Аб – прерогатива человека, как и разум, а люди конкуренции не терпят. К тому же любознательный король в свое время провел небольшое расследование, когда распорядился опросить иктернских жителей на тему морских чудовищ. Выяснилось, что, хотя об этих самых чудовищах рассказывали все, кому не лень, на самом деле их никто своими глазами не видел. «Вот что», — Михаил заговорил, выделяя каждое слово, «я хочу, чтобы каждый сказал мне, что именно он ощущает. и постарайтесь избегать поэтических сравнений с коровами, птицами или даже великими ишибами. Лучше показать, — раздался ворчливый голос Орала, — хотя твое величество прав, это и впрямь ни на что не похоже. Король посмотрел на своего учителя, потом повернулся, чтобы проследить за его взглядом, и остолбенел. Из-за соседней горы на довольно приличной скорости к отряду приближалось странное существо, начисто лишенное крыльев, что тем не менее не мешало ему парить в воздухе. Михаил недолго приходил в себя. Воины с прежним владыкой Ранига, а потом с Тамолом и Кмантом отучили его от того, чтобы впадать в растерянность и терять драгоценное время. Существо выглядело весьма необычно, но в голове короля тут же сложилась примерная оценка мощи этой неизвестной твари. Она умела летать без крыльев, откуда вытекало два вывода. У нее был ап, и этот ап сделал бы честь, наверное, любому великому ишибу. «Групповая защита», — скомандовал Михаил, — «быстро». Этот вид защиты, когда 2-3 ишиба, стоя плечом к плечу, укрепляли общую ти, был известен издавна. Однако во время последней войны между Кмантом и Тамолом с Ранигом впервые использовалась коллективная защита целой армии. Михаил с трудом сумел ее преодолеть ценой гибели элитного подразделения стрелков. Сейчас королевский отряд сгрудился вокруг своей сердцевины, двух великих ишибов. Ранигцы недоуменно наблюдали за приближающимся существом, пытаясь оценить его размеры и массу. Ведь если тварь велика, то и аб должен быть могуч, чтобы поднять такое тело в воздух, да еще позволить легко маневрировать на большой скорости. Когда существо подлетело достаточно близко, ни у кого не осталось сомнений. Оно было велико. 1,5 метра в ширину и 4 в длину, тварь выглядела как разожравшаяся гигантская такса, покрытая черной лоснящейся шерстью, с маленькими тонкими ножками, которые свободно болтались и двигались то ли от ветра, то ли от червеобразных движений толстого тела. Массивная морда существа напоминала львиную, со слегка выступающими челюстями и близко посаженными глазами, смотрящими строго вперед, верный признак хищника. Впечатление создавалось отвратительное, а просто огромный, — воскликнул Орал, который, как великий ишиб, обладал способностью тратить значительную энергию на насыщение своего щупа и вытягивать его довольно далеко. Впрочем, с животным все было ясно и без этого восклицания. «Напомни мне, чтобы я каждый месяц проверял статьи расходов Академии Парета», — неожиданно сказал Михаил. Эта фраза удивила присутствующих не меньше, чем появление твари. Ишибы, как один, посмотрели на короля, и в глазах каждого читался вопрос: уж не сошел ли с ума его величество, если перед лицом опасной твари говорит о каких-то расходах? Причем тут Парет, твое величество? Орал счел за благо осторожно поинтересоваться. Он тоже проводит эксперименты с обом, — сухо сказал король. И я только что понял, что после того, как он дал об дереву, следующим логичным этапом может быть такая тварь. Я, конечно, не хочу прослыть душителем прогресса, но это выглядит омерзительно. Существо глухо заревело, словно подтверждая сказанное. Его голос действительно напоминал обвал и был настолько громок, что камни рядом с ним мелко завибрировали. «Орал, если оно атакует, то ты знаешь, что делать», — добавил Михаил, наблюдая, как животное зависло над воротами. Однако ничего не происходило. Тварь парила в воздухе метрах в 100 от отряда, и шибы стояли плечом к плечу, а в доме на вершине горы не было заметно никакого оживления. Хотя король не сомневался, что его прибытие не явилось тайной для обитателей дома. В бесплодном ожидании атаки прошло несколько минут. Животное не приближалось к путешественникам, но и не удалялось от ворот, а лишь причмокивало и причудливо извивалось. Когда Михаилу надоело ждать, он решился. «Вы остаетесь в группе», — сказал король, — «а я попытаюсь подойти поближе и посмотрю, как оно отреагирует. Если нападет, то немедленно отступлю. Тогда вы будете защищать Орала, ну а он ударит в ответ». Михаил вышел из-за спины шибов и осторожно направился к воротам. Он пошел на это неспроста. Его защита была самой лучшей. По крайней мере, пока амулет не начал давать сбоев. Король двигался медленно и старался подмечать все. От его внимания не укрывались не только движения чудовища, но и малейшие изменения обстановки. Он заметил небольшую птицу, пролетевшую над чуть выщербленной кромкой стены, а также блики последних лучей солнца в верхних окнах дома. Мужчина увидел, что примерно метров за 20 до ворот начинаются более светлые камни. В обычных условиях он не обратил бы на это никакого внимания, но сейчас ему пришло в голову сравнение с некой границей, словно кто-то мелом очертил полукруг. Михаил осторожно относился ко всяким границам, явным и неявным, поэтому остановился, чуть не доходя до первых светлых камней. Ничего не происходило. Животное парило метрах в 10 над землей и смотрело на путника темными бессмысленными глазами. Король решился, занес ногу над границей и едва успел отдернуть ее и отскочить назад. Со стороны существа на землю ринулось какое-то облако, или даже не облако, а целый дождь, или не дождь, а тонкие нити. Михаил сначала не понял, что это, но, убедившись, что странное облако заканчивается строго на границе, обозначенной белыми камнями, присмотрелся и в очередной раз изумился. Это было не облако, не дождь и не нити, а тонкие ледяные иглы. Настолько тонкие, что королевский амулет вряд ли смог бы помочь, он не был задуман против такого. Иглы летели к земле и разбивались о камни с коротким звоном. Михаил еще больше попятился, и все сразу же прекратилось. Животное парило над воротами так, словно ничего не произошло, только на земле растекались небольшие, быстро высыхающие лужицы. Король не стал больше ничего ждать, а развернулся и направился назад, к отряду взволнованных ишибов. «Что будем делать, Твое Величество?» — спросил Яшт, глядя на сосредоточенное лицо Нермана. «Оно не станет нападать?» — Михаил хмыкнул, но даже не обернулся, чтобы еще раз посмотреть на существо. «Нет, Яшт, не станет. Мы будем нападать», — произнес король и, в ответ на недоуменные взгляды, пояснил. «Я догадываюсь, что это такое. Что-то типа проверки. Кто сможет пройти через это существо, тот достоин быть услышан жильцами. Иначе оно бы преследовало нас, а так держится строго около ворота и его не отзывают. Дом на самом деле населен сумасшедшими, господа. У них явно мания величия. Но короля сейчас сильно беспокоило не это, а то, что если его вывод верен, а он, скорее всего, верен, то получалось, что могучее существо – разменная монета для обитателей дома на горе. Они могут пожертвовать этим экземпляром, чтобы быстро сделать еще один, а потом еще один и так далее. Ведь вряд ли хозяева дома убеждены в неуничтожимости создания. Перед хорошим отрядом ишибов ничто не сможет устоять. Утешало лишь одно соображение, что Альянс с соратниками научились изготавливать таких животных сравнительно недавно, иначе о них уже пошли бы слухи. Но утешение было слабым. Несмотря на проблемы с обом, Михаил соображал по-прежнему хорошо. «Твое Величество, может быть, не станем атаковать?» Вопрос Яшта не был лишен смысла. «Мне это все совсем не нравится. Если мы уничтожим животное, то где гарантии, что потом не появятся новые неприятности? Если Алиан создал эту тварь, то его точно нормальным не назовешь. Ты отлично знаешь, что у меня нет выбора», — печально ответил Михаил. «Все утверждают, что Алиан — единственный специалист, на которого можно положиться, а мне нужен результат в кратчайшие сроки, иначе нам потом придется иметь дело не с одним единственным чудовищем, а со многими ишибами».